Глава 24. В смысле проверяет? Однако присутствие королевы не добавило достоинства неприятному мужчине. Тот, как ни в чем не бывало, сдавил мне руку потной багровой ладонью и рванул на себя. «Но пойдем, цаца!» — прищелкнул он. Я ошарашенно крякнула. «Где я, скажите на милость? Среди бела дня какой-то хрен в черном бархатном потертом камзоле тащит меня не пойми куда». «Ганюша, сын, перед тобой невеста Михаила», — выдержав значительную паузу, произнесла королева. Я ошарашенно крякнула второй раз подряд. Вспомнила монеты с мужественным брутальным ликом принца Гавриила и сравнила с типом, который стоял рядом. До меня, разумеется, доходили слухи, что старший принц не так красив, каким его представляют в народе. Но чтобы настолько... Все-таки приложение FaceApp здесь еще не изобрели. «Мам, а что, Миша, открыто сразу с двумя можно?» — обиженно буркнул принц, и я позавидовала королевской выдержке Серафимы. Женщина на секунду виновато поджала губы, давая понять: «Ну, простите, что уродилась, то уродилась, обратно никто не берет». А в следующее мгновение уже мягко и задумчиво улыбалась. «Мам, а что так?» — бузил, надув губу, будущий король, как трехлетка в песочнице. «Если бы я на месте королевы такой «мам» от сорокалетнего сыночки услышала, давно бы по голове ему треснуло с размаху, чтобы не мамкал». Вот и раскрыта тайна, почему в королевстве драконов до сих пор правит Серафима, а не Гавриил. Даже без 21 сезона битвы экстрасенсов обошлись. «Миша проверяет Аврору», — с легким кивком головы ответила королева, и тут я не на шутку напряглась. «В смысле проверяет?» — гаркнула с нахрапом. «Он ничего не объяснил вам, Натта?» Королева покачала головой, искренне негодуя. «Мне очень жаль. Как жестоко с его стороны. Я была уверена, что вы договорились. Когда вы вошли, то перемигивались, как старые друзья, и я решила, что...» «Значит, можно забрать ее себе?» — ожил старший дракон и твердо стукнул меня по плечу. «Но я не чужая лопатка из песочницы, чтобы забирать меня себе». «Скорее всего, нет, Ганюша», — королева виновато опустила глаза в пол, — «но можно уточнить у Михаила». «Томись, цаца!» Говнюша показал желтые зубы и отбросил мою руку в сторону. Я осторожно подвигла затекшей ладошкой, понюхала ее. От кожи невыносимо несло перегаром. Бррр, не переношу этот запах. «Бежать в ванну и мыть с мылом», — всхлипнула я и почти рванула к раковине, как легкое прикосновение королевы меня остановило. «Натта, что рассказал вам Михаил о своей свадьбе?» — шепнула мне на ухо Серафима. «Но непутевый старший принц не позволил нам спокойно посекретничать». «Мам!» — заелозил сыночка на месте. «Хочу взять из казны 10 мешков золота». «Давай не будем снова начинать этот разговор, Ганюша», — медленно выдохнула королева. «Любимый сын, не при посторонних». Я пошла, пискнула и засобиралась мыть руки. «Составьте мне компанию, Натта», — с мольбой в глазах произнесла Серафима, упрашивая спасти ее от разговора с сыном. «Эх, хороша!» — ущипнул меня за бок Гавриил, прищелкнул и шаркающей походкой побрел прочь. «Да где же тогда моя красотка из борделя?» — внезапно заголосил он, а я дернулась от страха и перекрестилась. Мы остались с королевой вдвоем. Старший принц-дракон ушел, и женщина сияла и улыбалась, словно ничего не произошло. Но я остро почувствовала ее боль внутри. Тот сорт боли, который приходится тщательно скрывать за красивой ширмой и каждый раз вздрагивать, когда правда всплывает на поверхность. Моя мама-психолог была полной противоположностью королевы. Она резала правду матку, не боялась накричать и обидеть, считая, что подобным образом закаляет. Творит из меня суперчеловека, независимого от мнения других. Стойкую личность с непробиваемой броней. Однако я всю жизнь мечтала только об одном, чтобы мама не учила меня мудрости через упреки и наставления, а просто называла любимой дочерью. «Натушка!» — королева заботливо подхватила меня под локоть. «Не прячьтесь. Расскажите, что между вами с Мишутой?» «Абсолютно ничего», — покраснела я, заметив, что у Серафимы глаза точь-в-точь, как у Михаила, темно-зеленые, с золотыми искрами. «Младший принц и правда обещал нам не жениться», — рьян закивала я, но, увидев замешательство на лице королевы, тут же замотала головой. «Но это не точно. Может, он шутил или издевался, или просто играл, пользуясь статусом и властью. Я совсем его не знаю. А может, специально выдумал про женитьбу, чтобы затащить к себе в постель?» Серафима разжала руку, и та медленно сползла по моему рукаву. «Не похоже на Мишуту», — королева позволила себе нахмуриться дольше обычного. «Он говорил, что сомневается в Авроре, хочет проверить, как девушка поведет себя, если он будет с ней суров и несправедлив. Не обижайтесь на него, Натта, он не со зла. И все же, мне кажется, Михаил должен был вас предупредить». Я настойчиво согласилась с ее величеством. «Он мне допроверяется. Гад хвостатый!»